проклятиями Гамид начал защищаться. Изнежившись за последнее время спокойной жизни, он отвык от бокса, но этого итальянца, проявлявшего такой интерес к Каро, ему захотелось наказать. Он обхватил маркиза обеими руками, словно собираясь переломать ему кости. Несмотря на острую боль, Сфорца сохранил самообладание и, подняв тяжелый кулак, с размаху ударил Гамида по лицу. Тиски, державшие его, разжались. Он покачнулся, стараясь сохранить равновесие, и тяжело дыша. Только в следующий миг он заметил, что противник лежал, распростертый у его ног. Немного придя в себя, он нагнулся и положил руку на грудь Гамида. Сердце билось медленно, но равномерно. Сфорца выпрямился, стараясь дышать спокойнее, и направился домой, даже не оглянувшись на лежащее на земле неподвижное тело. В отеле маркиза ожидал слуга, прослуживший у него уже много лет, крепкий, загорелый парень, исполнявший также обязанности шофера. Гостиная была слабо освещена, и Карло приготовил вино и сэндвичи на столе. С улыбкой он подвинул серебряное блюдо. Но она исчезла с его губ, когда он увидел лицо своего господина. «Маркиз, вы заболели?» — пробормотал он. «Выпейте коньяку». Он подошел с бутылкой в руке, желая поддержать Сфорца. «Оставьте меня», — сказал маркиз. «Я ранен. Приготовьте горячую ванну и сейчас же дайте мне бренди». Он опустился в одно из кресел и сидел неподвижно, опершись о перила. Не отрываясь, смотрел он в одну точку перед собой, не замечая мраморных стен, наполнявшей комнату прохладой, серебра и фруктов на кружевной скатерти стола. Только теперь он понял, что полюбил Каро на всю жизнь. На своем жизненном пути Сфорца встречался со многими женщинами, иногда увлекался той или иной, затем забывал, поглощенный своей карьерой. Теперь все это не имело никакого значения по сравнению с женщиной, которую он полюбил на 38-м году жизни глубокой и страстной любовью. Он был от нее в восторге. Каро была для него идеалом, умная, красивая, чуткая. Он знал, что она замужем и что не может быть речи о разводе. Он наслаждался ее обществом, ее присутствием, старался понравиться ей, развлечь ее, но до сих пор не сознавал всей силы своей любви. Гамид эль-Алим помог ему разобраться в своих чувствах. С самой первой их встречи Сфорца знал, что Каро нравится Гамиду, и бешеная ревность проснулась в нем этой ночью. Он мог притворяться и скрывать свои чувства от Каро, но не мог скрывать их в присутствии соперника другого мужчины. За карточным столом он поочередно глядел то на Каро, то на Гамида, и инстинктом, свойственным ревности, понимал причину своей жгучей ненависти к египтянину. «Я должен был понять, что это любовь», — думал маркиз, глядя на темное звездное небо. Одно было несомненно. Если бы не ревность к Гамиду, он был бы счастлив одним ее присутствием, довольствовался бы возможностью просто видеть ее, ее улыбкой, не требуя ничего другого. Но ревность сорвала повязку с его глаз, открыла ему истинную глубину страданий его пламенной, безнадежной любви. Вернулся Карло, сообщив, что ванна готова. Сфорца медленно поднялся. Все тело болело, было трудно дышать, но он невольно улыбнулся, вспоминая о том, как снова и снова бил египтянина кулаком по лицу. И вскоре после ванны, лежа в своей узкой постели, глядя в мягкую темноту ночи, он чувствовал удовлетворение, что избил его. На следующее утро радость сменилась мрачным отчаянием, заставившим маркиза забыть обо всем остальном.